Глава 16. Марк. Побежала к нему, как собачонка. Страдала, бедная. Слез много горьких пролила. Не ошибся. Она вертихвостка, которая охотится за богатым парнем. Вешает ему лапшу. Ага, святоша наша. Наверняка таскалась со своими парнями из подворотни. Сегодня в отеле творился настоящий бардак. Тупые сотрудники рассчитывали нарочно разозлить. Одну горничную я планировала уволить. «Почему просто не грязные? Тараканов решила развести!» — кричал, не справляясь с эмоциями. «Я случайно их испачкала». «Огрызнись еще, криворукая! Скройся с глаз, пока не вышвырнул вон!» Ждал бухгалтера, точно расстроит. «Встали не с той ноги, Марк!» «Зубы не заговаривай, платежки показывай!» — обратился к даме преклонного возраста. «Расходов очень много. Увеличила зарплату администраторам», — отчиталась. «А отпуск им случайно не продлила? Мы кого тут держим? Лентяев?» — разгневался. Все мысли были о той самозванке. «Марк, у вас нервный срыв? Все дорожает. Им же не работать бесплатно». «Советовать вздумала? Смотрю, про экономию не слышала. Значит так, если в следующем месяце не увижу прибыль, уволю всех тунеядцев. Не нужно потом давить на жалость». Ударил кулаком по барной стойке. Не рассчитывал встретиться с бывшей сокурсницей. «Рассерженный ловелас, пожалей служащих». Спрашивал мнение? Чего тут отшиваешься? Муженек блудливый выгнал. Разговаривал с ней без особого уважения. «Подонок, как же любишь всех унижать! А я не кричал, что хороший!» «Не злись, Марк. Вижу проблемы в бизнесе». «Выкрутишься. Ты же у нас независимый. Не способен унизиться перед отцом». Продолжила надоедать. «Умный себя строишь. Обследование пройди. Вдруг подхватила венерические болезни». Нахамил стерве. Еще раз пинаться перед ней. Обойдется. «Остроумием блеснул. Слышала сплетни. Таскался с невестой друга». Смеялась в лицо. Тогда гневно отреагировал. Мы искали Дэна. «Ну и как? Соблазнила я?» «Шлюха ненасытная. А тебе важны подробности?» «Разумеется. Сгораю от нетерпения. Мне кажется, что стал неуравновешенным из-за нее. Случайно не втюрился?» Действовала на нервы. «Самой не смешно? Видела ее? Там же серая мышка, которая отродясь не умывалась. Пробовал найти недостатки. Но в последнее время их оставалось меньше. Поэтому спас ее от насильников? Прям герой». «На что намекаешь? Должен был превратиться в бесчеловечного ублюдка? Старался ради лучшего друга». «Ври кому угодно. Неравнодушен к ней. Смотри, как бы не пришлось страдать», — оставила ошеломленным. «Не беспокойся. Чихал на эту уродину». Спешил в свой кабинет. А после позвонил друг. «Вспомнил о моем существовании? Неужели аферистка невеста отпустила?» «Очень смешно, Марк. Обещал мне отремонтировать машину. Механика сложно вызвать?» «Чего цепляешься к словам?» «Не понял, почему так недовольно высказался». «Устал. Работаю, как проклятый. Встретимся в 6 около гаража, Дэн». Сбросил вызов. Сколько же дел навалилось. Пока все уладил, наступил вечер. Темень страшная, еще глаза ломать. Взял фонарик и открыл капот. Только его трепа не доставала. «Спасибо, что не оставил в беде». «Обращайся, я не подлая скотина». «Где пропадал?» «Мы с твоей обожаемой девкой невероятно нервничали», — объяснял ему. Друг замешкался, словно спросил его о чем-то аморальном. «Только лени не говори. Случайно я изменил. Понимаешь, у нас нет секса». «Какие страсти! Хорошая у вас любовь. Чувство прям на зависть». Затаил на него злобу. Он оказался не особо честным. «Не злорадствуй, хорошо? Каждый совершает ошибки. Мы пока не женаты. «А свадьбу планируете играть? Скажи, кому нужно лицемерие?» Вытер руки тряпкой. Чего взбесился? Сам кричал, что я стал подкаблучником. Мы выпили много с той барышней. «Признаться своей невесте не желаешь?» «Марк, какая муха укусила? Дружище, виновата пьянка». «Это не по-человечески. Она страдала, искала тебя, а ты кувыркался с некой теткой». Осудил его действия. «А сам порядочный. Напомнить, как похабно относишься к бабам?» Говорил с предвзятостью. «Освежить память. Вроде объявила помолвке». Рассердился на лучшего друга. «Какой принципиальный. Да, занялся сексом с незнакомкой. И что?» «И после этого говоришь, что любишь Лину? Брехня!» Выставил его в дурацком свете. Тогда он заподозрил неладное. «А твое какое дело? Раньше унижал мою девушку. А сейчас что стал защищать? Не подскажешь, почему?» Совесть проснулась. «Не волнуйся о нашем браке, Марк». «То есть скроешь предательство? Нельзя же лгать!» Укорил его. «Остынь, приятель. Мы сами разберемся». «Случаем не охамел?» Трахался с другой тёлкой. Алина не спала несколько ночей. Возмутился после всего. Тогда он прошипел с недовольством. «Марк, она случайно тебе не нравится? Говори». «Марк». Сейчас лопнет от любопытства. Начал активно расспрашивать. «Сдурел. Твоя невеста не в моем вкусе. Просто стало за нее обидно. Вижу, вы подружились. Бросаешься, словно свирепый пес. Она не из богатой семьи. Живет в старой заброшенной квартире. Разумеется, проснется жалость». Нервничал я. Не думал, что так быстро испортится настроение. «Не преувеличивай. Ее родители ученые. Ну да, живут скромно». «Им на хлеб не хватает, Дэн». «Слушай, давай разберусь сам со своей невестой. Если желаешь помочь, займись приготовлением к свадьбе». «Купить новое жилье и не пробовал?» «Марк, зачем заниматься расточительством? Поженимся, и она переедет ко мне». Надеялся объяснить. «Завидная у вас семейка. Слушай, устал. Поеду к себе». Не желал с ним находиться. И только поплелся к воротам, тот откликнул. «Не злись. Я ей добра желаю. Она хорошая девушка». «Тогда цени ее, Дэн». Впал в депрессию. «Действительно, чего должен переживать? Допустим, у них не идеальные отношения. Меня не должно это волновать». Бродил по городу, как позвонил отец. Главный конкурент по бизнесу. «Здравствуй, банкрот. Не устал позорить? Продай отель, пока не поздно, Марк». Продолжал бесить. «Завидуешь моему успеху?» «С кем тягаться вздумал? Заработай хотя бы миллион». «Спорим, утру нос. Ты не самый влиятельный». «Из-за матери не можешь меня простить». «Заткнись, сволочь. Любил, не изменял бы». Чуть не разбил гаджет. Они все сговорились. Устал распинаться перед каждым. Жаждет подставить подножку. Он точно не мой родственник, раз ждет провала. Поехал в коттедж, который оказался довольно холодным. Но только вышел на балкон, увидел Динару. Развращенная цыпочка пила алкоголь, намекая на жесткий секс. «Задерживаешься, шалун?» Просил приезжать. Манатки собрала. «Кто рассердил, Марк? Ты же раньше не отказывался от близости». «Надоело спать с шалавами». Зарычал от бешенства. Не принял ее гостеприимно. «Где уважение? Не потерплю похабного отношения». «Сука надоедливая. Меня с балкона сбросить?» «Говорю, противно твоя мордашка». Вымолвил слишком сердито, а она ухмыльнулась. «Значит, не соврали. Запал на невесту Дэна». Вымолвила гадина. Тогда, не контролируя своих эмоций, схватил ее за волосы. «За языком ядовитым следи, шваль. Я чихать на нее хотел. Просто вас, грязных содержанок, не перевариваю». Выгнал ее за дверь. Надоело трепаться. С горя напился, вспомнив, как часто успокаивал мать. Она рыдала после многочисленных скандалов. Отец обращался с ней, словно скотина. А он, в принципе, не способен никого уважать. Только ценит себя эгоиста. Не справляясь с тягостными мыслями, заснул на балконе. Ночь выдалась холодной. Вскоре слег с простудой. От греха подальше выгнал домработницу. Дал ей отгул. Ненавижу, когда носятся с подносом. И сегодня предпочел мучить пульт от телевизора, пока не позвонили в дверь. И если сосед приперся, морду разобью. Но когда увидел назойливую Лину, слегка обозлился. Почему не отвечал? Что, волновалась невеста друга? Марк, избавь от своего высокомерия. В кого превратился? В наглую зашла в дом. Я не приглашал вообще-то. Тебя выгнать? Грубиян. Принесла куриный бульон. О желудке думать нужно. Поспешила на кухню. Тогда учащенно задышал. Уходи, пока добрый. Стискивал зубы. Тосковал по ее голосу. Все сказал. А сейчас умойся, а то похож на бородатого козла. Игнорировала все мои предостережения. Тогда медленно подкрался и вцепился в ее волосы. Нарочно провоцируешь? Скажи, может мне трахнуть тебя? Глядел на нее, словно голодный демон. Ее зеленые глаза невероятно соблазняли. От испуга прижалась к холодильнику. Чем расстроен? Мой раздражитель пришел. Голова ужасно разболелась, и теперь не поможет ни одна таблетка. Спрашиваю, напрашиваешься на жесткий секс, Лина? Поэтому задабриваешь меня? Прижал ее вплотную. Видимо, напугал, раз она затряслась, как заяц. Ты же не совершишь насилие? Почему? У меня плохое настроение. Вдруг полегчает. Снял быстро футболку. Марк, мы поссоримся из-за бульона? Бесит, когда за мной ухаживают. Запомни, раздражаешь, как прежде. Не справлялся с сильным возбуждением. Это она виновата. Тогда зверски ее схватил, сжимая плечи. Мне больно. Не надо, пожалуйста. Ангелом себя строишь, бедняжка наша. Устал постоянно думать о тебе. Скажи, может, приворожила? Стянул ее свитер, оставив в одной майке и